На третьем году женитьбы, во время командировки на Сицилию, Ива познакомился с Донателлой Спаллини. Их встреча более походила на взрыв, словно столкнулись две пролетавшие мимо друг друга планеты. Там, где Симонетта была хрупкой и женственной, юной, словно статуэтка, вышедшая из-под резца Манзу, Донателла своей чувственной полнотелостью вызывала в памяти образы женщин, сошедших с полотен Рубенса. Она была изумительно красива, ее зеленые, полные тлеющей страсти глаза мгновенно испепелили Ива. Уже через час после их первой встречи они оказались в постели, и Ива, всегда гордившийся своим мастерством непревзойденного любовника, обнаружил себя несостоявшимся школяром в любви по сравнению с Донателлой. Она заставила его подниматься до таких высот, которых он никогда и ни с кем не достигал, а тело ее творило такие вещи, о которых он и мечтать не смел. Она была рогом изобилия удовольствий, и Ива, лежа в постели с закрытыми глазами и сгорая от немыслимого блаженства, понимал, что если упустит Донателлу, то никогда себе этого не простит. И Донателла стала его любовницей. Она поставила ему единственное условие — он должен избавиться от всех других женщин, кроме жены. Ива с радостью согласился. Это было 8 лет назад, и с тех пор Ива ни разу не изменил ни своей жене, ни своей любовнице. Необходимость удовлетворять сразу двух ненасытных женщин могла бы истощить любого мужчину, но не Ива. Дело обстояло как раз наоборот. Когда он спал с Симонеттой, то думал о пышнотелой Донателле и зажигался страстью от одного только прикосновения к жене. Когда же он ложился в постель с Донателлой, то в памяти его возникала юная прелестная грудь Симонетты и ее крохотная куло, и тогда его страсти уже не было предела. С кем бы из них обеих он ни спал, ему казалось, что он изменяет другой, и это многократно увеличивало его удовольствие. Ива купил Донателле роскошную квартиру на Виа Монтеминайо и старался бывать там, как только выдавалась свободная минута. Он организовывал себе неожиданные командировки и вместо того, чтобы отправиться по месту назначения, оказывался в постели Донателлы. Он заезжал к ней перед работой и отдыхал у нее после обеда. Однажды Ива отправился на Квин Элизабет II в Нью-Йорк с Симонеттой и захватил с собою Донателлу, купив ей каюту палубой ниже. Это были самые трудные и самые счастливые 5 дней в его жизни. В тот вечер, когда Симонетта сообщила, что беременна, счастью Ива не было границ. Неделю спустя Донателла объявила ему, что и она беременна, и он захлебнулся от счастья. «За что?» «То, в который уже раз спрашивал он себя, боги так милостивы ко мне!» Полный смирения он чувствовал, что не заслужил такого благоволения. В положенный срок Симонетта родила девочку, а неделю спустя Донателла родила мальчика. Что еще может желать мужчина? Но богам было угодно продолжение. Некоторое время спустя Донателла снова забеременела, а через неделю после этого забеременела Симонетта. Через 9 месяцев Донателла преподнесла Ива еще одного мальчика, а Симонетта — еще одну девочку. Прошло еще 4 месяца, и обе женщины опять забеременели и на этот раз решили рожать в один и тот же день. Ива заметался между Сальватор Мунди, где лежала Симонетта, и клиникой Санта-Кьера, куда он устроил Донателлу. Носясь из одного родильного дома в другой на своем Раккордо Ануларе, он посылал воздушные поцелуи девушкам, сидевшим по обе стороны дороги под розовыми зонтиками в ожидании клиентов. Ива не видел их лиц, так как ехал очень быстро, но он их всех любил и всем им желал удачи. Донателла родила еще одного мальчика, а Симонетта — еще одну девочку. Иногда Ива хотелось, чтобы все было наоборот. По иронии судьбы, жена рожала ему дочек, а любовница — сыновей, а ему бы хотелось, чтобы его имя наследовали сыновья. и все же он был счастлив. Любовь по совместительству позволила ему обрести сразу 6 детей, 3 дома и 3 вне его. Он обожал их всех, был им чудесным отцом, помня все их дни рождения и именины, никогда не путая их имена. Девочек звали, соответственно, Изабелла, Бенедетта и Камилла, мальчиков Франческо, Карло и Лука. По мере того, как подрастали дети, жизнь его осложнялась. С женой и любовницей к 6 дням рождения и именинам добавлялось еще 4. Приходилось дублировать также и все праздничные дни. Он позаботился о том, чтобы дети посещали разные школы. Девочек определил в школу при французском монастыре святого Доминика на Виа Кассиа, а мальчиков — в Массимо, школу иезуитов в Эуре. Ива встретился со всеми их учителями и всех их очаровал. Он помогал детям готовить домашние задания, играл с ними, чинил их поломанные игрушки. Надо было обладать огромной изобретательностью, чтобы с успехом управляться с 2 семьями, но Ива это удавалось. Он был воистину образцовым отцом, мужем и любовником. На Рождество он бывал дома с Симонеттой, Изабеллой, Бенедеттой и Камиллой. В день Бефана, 6 января, Ива, одетый как Бефана, ведьма, дарил Франческо, Карло и Луке подарки и карбоны, черные леденцы, которые мальчики обожали. Жена и любовница Ива были красавицами, дети умные и прелестные, и он всеми ими по праву гордился. Жизнь его была прекрасной. Но наступил день, когда боги плюнули ему в лицо. Как это часто бывает, беда разразилась внезапно. В то утро, после занятий любовью с Симонеттой перед завтраком, он отправился прямо на работу, где провернул очень выгодное дельце. В час дня сказал своему секретарю, Симонетта настояла, чтобы секретарем был мужчина, что всю вторую половину дня будет на заседании. Улыбаясь в предчувствии ждавших его удовольствий, Ива объехал строительные заграждения на улице Лунго-Тевере, где в течение последних 17 лет строилось метро, пересек мост в Корсо-Франция и через 30 минут въехал в гараж на Вио-Монтеминайо. Едва открыв дверь квартиры, Ива понял, что случилось нечто ужасное.